Глава вторая. «Ну как, медленно некроманты атакуют?» — спросило меня чудовище, приблизившись вплотную. Следом за ней по земле волочилось здоровенное брюхо. И как только сил хватает такое за собой таскать. «Быстро!» — выдохнул я. Тяжесть, которая на меня давила, немного отпустила. «Вы не могли бы прекратить это давление? Иначе я сейчас упаду или потеряю сознание, а этого делать не хочется, не та ситуация». «Ты мой маг. Принадлежишь мне, раз сам пришел». Магическое существо оскалилось, и я увидел два больших клыка. Она наклонилась ко мне так низко, будто собиралась вцепиться прямо в глотку. На меня же почему-то напала бесшабашность, да и страх прошел. Играет со мной, как кошка с мышкой, показывает, какая она великая. «И чего вы добиваетесь?» — спросил я, уставившись в глаза хозяйки гнезда. «Напугать меня хотите? Так уже напугали. Или показываете, что сильнее?» «И это я уже понял. А клацать зубами у горла не стоит, я всякое в своей непродолжительной жизни повидал пуганый. Что до некромантии, то да, она у нас в упадке. Считается, что только очень мощный некромант может выйти на равных с тем же магом огня». «Мы там все идиоты», — усмехнулось существо и немного отступило, перестав демонстрировать клыки. Кстати, они у нее сами собой увеличивались в размере, они были постоянными. «Я могу тебя отпустить, одаренный, но не просто так. Мое первое радушное предложение ты проигнорировала, ведь надо было сразу убегать». «Если бы я постоянно бегал при малейшей угрозе, то у меня времени на сон бы не оставалось», — усмехнулся я. «Мне постоянно кто-то угрожает». «Ладно, не об этом сейчас. Что вам от меня нужно?» «Ты оставляешь своих людей и просто уходишь», — совсем по-человечески пожала плечами она. «Считай, что мы в расчете. Но не советую больше сюда возвращаться. Во второй раз не отпущу». «Не могу я их оставить», — виновато сказал я. «Слишком многое вместе пережили, да и нет у меня больше таких верных людей». «Ты или храбрец, или дурак», — печально произнесла женщина. «А может быть, храбрый дурак? Неужели ты думаешь, что я стану с тобой торговаться?» «Почему нет? Сами говорите, что вам тут скучно. Давайте поторгуемся. Людей оставить не могу, трудно в наше время преданных найти». В это время позади меня послышалась возня. Обернувшись, я увидел, как моих воинов стремительно закатывают в коконы. Затем их стали поднимать и подвешивать к потолку прямо у входа. Воины были в сознании, но пошевелиться по-прежнему не могли. «Значит, верные люди?» — спросило чудовище. «Верные», — кивнул я. «Может, хватит уже издеваться? Что вам от меня надо?» «Я могу вас великодушно отпустить. Всех. Несмотря на то, что вы тут натворили, но ты будешь мне должен. Придет время, и я призову тебя. Ты же должен будешь явиться без промедления». «А какого рода помощь?» — поинтересовался я. «Что именно я должен буду сделать?» «Не испытывай мое терпение. Ты сделаешь то, что я скажу. И смотри, не бездельничай. Когда я тебя призову, ты должен стать куда сильнее, чем сейчас. Запомни это». «Видите ли, как вы сами заметили, сейчас маги слабоваты. Я даже представить не могу, как вы набрали такую мощь». Тяжело вздохнул я. «Вы великая магесса. Может быть, у вас найдется какая-нибудь магическая книга? Вы владеете магией, и вам наверняка есть чем поделиться». «Какой храбрый дурачок», — улыбнулась женщина. «Хорошо, будет тебе книга, но помни о своем обещании. В противном случае по всем магическим лесам пойдет слух, что ты просто болтун. Да и я найду способ тебя достать. Лучше тебе не дожидаться повторного призыва». «А как мне понять, что это именно вы меня зовете?» — уточнил я. «Уверяю, ты поймешь», — усмехнулось чудовище. «Все, проваливай». Тяжесть, давившая на меня, мгновенно пропала. Паукообразное существо развернулось, собираясь уходить. «А мои люди?» — — напомнил я, указав на коконы под потолком. «Да и магическую книгу вы обещали!» Ничего мне эта сволочь отвечать не стала, просто уползла в свою нору. Я же стал лихорадочно думать, как снять бойцов. К счастью, делать этого не пришлось. Едва хозяйка скрылась, вернулись крупные особи и спустили коконы на землю. Один из пауков оставил на полу массивный том, после чего они умчались вслед за своей родительницей. Я принялся спешно освобождать людей, начиная с лиц. Никто не задохнулся, хотя перепугались они изрядно. Освободив первых двоих, я передал дело им, и они начали помогать остальным избавляться от клейкой массы. Занятие это было трудным и неприятным. Мне даже пришлось применить магию и заморозить жидкость, так ее было проще отковыривать. «Ты испытываешь мое терпение!» — услышал я грозный окрик из глубины пещеры. «Так, берем этих двоих и бежим!» — заорал я. Мы рванули к выходу, подхватив два еще не вскрытых кокона. Про книгу я, само собой, тоже не забыл. Когда мы оказались снаружи, храбрость быстро улетучилась, а может, на меня снова магически воздействовали. Такого ужаса я никогда не ощущал, рванул, как ошпаренный, не разбирая дороги. Как мы умудрились не разбежаться в разные стороны, ума не приложу. Видно, остатки разума велели держаться вместе. Сколько мы так мчались, не знаю. Пришли в себя уже под каким-то деревом, тесно прижавшись друг к другу и дрожа от страха. Никто не потерялся, даже коконы с товарищами приволокли, не бросили. «Найди место для ночлега», — приказал я проводнику. «Нужно отдохнуть и решить, что делать дальше». Все наше имущество, кроме оружия, осталось в предыдущем убежище. Даже еду приготовить было не в чем, а значит, нужно выходить к людям, к одной из крепостей. Возвращаться назад желающих не было. Следующие сутки мы приводили себя в порядок. Массивную магическую книгу, явно очень старую, я успел полистать. Возникла серьезная проблема. Заклинания были написаны на языке Содружества, а наш переводчик толком не умел читать. Нужен был новый, более грамотный, а этого бедолагу лучше вообще продать. Трус, да еще и неграмотный. У меня была своя магическая книга, с которой я никогда не расставался. В нее я планировал переписать все нужные заклинания. Саму же находку стоило спрятать подальше. Именно поэтому я поддержал идею вернуться в крепость, пусть и не в ту, из которой мы вышли. К сожалению, путь в обжитые места оказался непростым. Наш провожатый сам был в этих краях впервые. Примерное направление я мог определить, но мы были не в степи, а в густом лесу. Через сутки мы уперлись в широкую реку и пошли вдоль берега. Зато я изрядно пополнил запас кристаллов. На водопой выходило множество тварей. Питались мы одним мясом, жарили его на огне без соли и специй. Иногда получалось даже съедобно, особенно когда наш провожатый находил какие-то травы, разбавлявшие наше меню. Все это время у меня из головы не выходила мысль о разумном чудовище. Кто такие стражи и что они делают? Охраняют людей или, наоборот, берегут магический лес от человеческого разорения? Такие леса есть везде, и многие крупные королевства с ними граничат. Мне доводилось видеть карты. Леса располагались так, что никто не мог сказать, что находится в их центре. Слишком огромная территория. Вроде бы существовали записи о том, как группа охотников пересекла лес насквозь, но в тех мемуарах было полно нестыковок. Похоже, какой-то шарлатан просто хотел прославиться. И зачем я понадобился этой сильной некромантке? Она могла запросто меня убить. Даже десяток магов уровня моего наставника ничего бы ей не сделали. Мы для этого существа были на одно лицо. Тем не менее, она заявила, что я должен отработать долг. Интересно, как она передаст весть, когда я вернусь в королевство? А если она просто хочет тянуть из меня силы? В общем, встречаться с этой особой мне больше не хотелось. Нужно держаться подальше от мест, где обитают магические существа одного вида. Где гарантия, что мы не нарвемся на очередного стража? Если этот некромант меня отпустил, не факт, что другой поступит так же. Возможно, она просто не захотела связываться или испугалась гнева богов. Хотя победила она меня играючи. Что-то никак моя жизнь не наладится. Одна проблема за другой. Не только Саир, но и я заучивал списки тварей магического леса. Так вот, эти списки были неполными. Похоже, мы зашли так далеко, что здесь вообще не ступала нога человека. Я уже мог бы дополнить реестр десятком новых чудовищ, причем крайне опасных. Даже наш провожатый признал, что многих из них не встречал. Один раз нападение случилось так неожиданно, что если бы не мои здоровяки, без потерь бы не обошлось. Все было как обычно. Мы уничтожили пару травоядных существ, забрали кристаллы и продолжили путь. Никто и не заподозрил, что несколько небольших холмиков – это вовсе не земля, поросшая мхом, а живые существа. Опомнились мы только, когда эти холмы начали подниматься. Одна из тварей была крупнее остальных, 10 метров в высоту, прямоходящая. Шерсть у нее и впрямь напоминала мох. Мощные ноги походили на трухлявые стволы деревьев, а лапы венчали внушительные когти. На верхних конечностях виднелись наросты, похожие на ветки. На голове красовались два рога, глаза светились красным в сумерках, а пасть была полна зубов, длинных, как кинжалы. Я тут же нанес мощный удар магии огня. Подпалив чудовище, я сразу привлек его внимание, оно рвануло ко мне. В это время мои воины сцепились с более мелкими особями, которые превосходили бойцов ростом всего в два раза. Заклинания действовали на существо скверно. Оно загорелось, но лишь разозлилось. Мне пришлось откатываться в сторону, избегая удара ноги. Магия земли тоже помогла, но урон был не тем, на который я рассчитывал. Я хотел оторвать твари голову, а лишь вырвал кусок плоти, оголив череп. Вместо красной крови у чудовища потекла зеленая жижа. Хорошо, что сломать мощный ствол дерева тварь не смогла, и мне удалось за ним укрыться. Она была неповоротливой и не могла носиться вокруг ствола так же быстро, как я. В итоге мне пришлось атаковать ее 10 раз, пока сволочь наконец не упала, обессиленная. Я помчался на помощь своим. Им изрядно досталось. 4 уже лежали на земле, непонятно, живые или мертвые. К моему приходу воины умудрились свалить одного противника. Совместными усилиями мы добили остальных. Мои здоровяки выжили, но получили серьезные ранения. Пришлось их спешно лечить, а затем искать место для лагеря. Когда мы вскрыли черепа тварей, то обнаружили в мелких по 4 кристалла, а в крупной сразу 18. Наш новый рекорд. Охота была результативной, и такие встречи случались по нескольку раз в день. Ума не приложу, как мы до сих пор обходились без потерь. Хотелось поскорее вернуться к людям, чтобы нормально отдохнуть в безопасности. Даже ночью нам приходилось по нескольку раз вставать и отбивать нападения. Тут водились не только гиганты, но и мелкие шустрые твари, способные пробраться в лагерь. Устали все, кроме моего питомца. Вот кому было раздолье. По-моему, ему было плевать, какое мясо есть, причем сырое он уважал больше вареного. Хорошо, что при встрече со стражем моя животина не бросилась на врага, а пряталась за моей спиной, не привлекая внимания. Впрочем, в городе он внимание точно привлечет. Вымахал мне уже по пояс и выглядит весьма грозно. Вскоре нам попалась едва заметная тропа. Это случилось, когда река наконец повернула, дав нам возможность идти напрямую к обжитым местам. Если кто и пустился за нами в погоню, то наверняка потерял след. А если не потерял, тем хуже для них — встретиться со стражем. Даргону было страшно. Когда он согласился сопровождать группу дикарей под предводительством молодого парня, он не сильно тревожился. Заплатили достойно. Сначала он подумал, что это просто очередная блажь аристократа, решившего показать удаль. Он и не предполагал, что поход затянется на целый месяц. Ему и раньше встречались дворяне, которым море по колено, но их храбрость обычно улетучивалась после первой же серьезной схватки. Как правило, такие выходы длились не больше недели, после чего герой предпочитал вернуться под родительское крыло. Но на этот раз все было иначе. Провожатый начал беспокоиться уже во время первого боя. С магическими существами разбирались не дикари, а тот самый человек, который нанял Даргона. Он оказался магом, причем свободным, судя по отсутствию герба. Дворяне еще не успели заставить его принести клятву верности. Вот тут Даргон испугался по-настоящему. Смерти он не боялся, но опасался оставить жену и детей без кормильца. Было ясно, одаренный неспроста направился в чащу. Он явно был в бегах. Теперь стало понятно, почему слуги везли его до самой опушки в фургоне, а ведь Даргон принял это за обычную дворянскую причуду. Жизнь опытного охотника висела на волоске. Даже если они выйдут из леса, свидетелю могут просто перерезать глотку. А в лесу и вовсе никаких улик не останется. За ним особо не присматривали. В лесу бежать некуда, первая же тварь разорвет одиночку. Они были повязаны общим путем до самого конца. На обещанные деньги охотнику было уже плевать. За этот месяц он увидел много новых тварей, но у него и в мыслях не было вести сюда других охотников. Об этих местах нужно молчать. Без мага тут все головы сложат. Даргон лично убедился, что не каждую тварь легко убить магией. У некоторых был частичный иммунитет. Если не считать встречи с разумным стражем, поход можно было назвать даже легким. Просто ведешь группу, риска почти нет. Ждешь, пока одаренный расправится с монстрами, вырезаешь кристаллы и идешь дальше. Красота! Беспокойство вернулось, когда группа свернула в сторону границы Содружества. Даргон теперь постоянно думал о побеге. Поход заканчивался, и маг мог приказать убрать лишнего свидетеля. Видимо, его суетливость не осталась незамеченной. Когда деревья начали редеть, к нему подошел Саир, правая рука одаренного. «Даргон, не бойся!» — бодро сказал воин. «Я предлагал господину тебя убить после похода, но он отказался. Тебе заплатят все, что обещали. Никто тебя трогать не станет». «Спасибо», — нервно усмехнулся проводник. «Утешил». «Ну, мы же не звери», — оскалился Саир. «Только прими совет. Забудь о господине и обо всем, что видел, если не хочешь, чтобы тебе перерезали глотку. Понятно?» «Понятно», — хмуро ответил Даргон. «Я не из болтливых». Группа не стала выходить к пограничной крепости. Они сошли с тропы и спустя 5 дней пути после пересечения границы вышли к небольшому городку. Проводник так и не рискнул сбежать. Жадность превысила страх, да и семью кормить надо. В сам город его не повели. Продовольствие купили в деревне по пути. Одаренный передал ему несколько драгоценных камней в качестве оплаты и еще раз предупредил, чтобы тот держал язык за зубами. Шагая по дороге, Даргон все ждал щелчка арбалета или стрелы в спину. Но ничего не произошло. Охотник и впрямь предпочел бы никогда не вспоминать об этом походе, да вот беда. В Содружестве полно умельцев, которые способны разговорить даже камень.